Вопрос расшифровывался ими так. Я подозреваю, что вы на самом деле думаете о Ленине. Но пришел в музей Ленина, думай о Ленине, отвечая специально приставленному сотруднику. И они мужественно выполняли свой долг. Причем даже маленький мальчик ответил, что он думает о Ленине, что тот был маленький. Видимо, ему вспомнилось стихотворение «Когда был Ленин маленький с кудрявой головой». Мать мальчика, милая невысокая женщина, смутилась от таких слов своего ребенка и сказала, что, конечно, он был роста маленького, но был великий человек. Почему-то все мои несчастные выступающие говорили о Ленине как о маленьком ростом. Это, видимо, сидело гвоздем в их сознании. Но они тут же исправляли ситуацию, сверкнув глазами, и дальше просто рассыпались в комплиментах маленькому вождю. «Большой, огромный человечище!» — это школьницы. «Но он был-то великий, человечный, человечный человек!» Каждый день был какой-то небольшой улов, но все мои выступающие говорили как-то одно и то же, и пришлось выходить из положения. Я настригла из этих ответов как бы хор, и у меня получилась пластинка «Что надо». Если один детский голосок говорил «Он был маленький», то тут же его настигала лавина голосов. Да, он был маленький, но он был большой, великий, огромный человек. Человек, человечный человек. И все это с реверберацией, то есть с эхом вдали. Человек! Я еще нашла, как считала, сильный ход. И написала текст, что вот, мол, на наших глазах создается миф о Ленине. Народное сказание. Которая убирает все случайное и усиливает все мифическое. То есть подразумевалось, может быть, и такое продолжение легенды, как «Жил-был маленький-маленький Ленин». Бывало, отец посадит его в ухо коню, тот и пашет. Барин едет, смотрит, конь пашет один и говорит «Продай мне коня». А Ленин шепчет из уха Илье Николаевичу. «Продавай, батя, продавай! Я домой ворочусь и с конем!» Наш главный куратор, зампред радиокомитета, человек глубоко оригинальный, наркоман-одиночка и, по-своему, ерник, неожиданно одобрил пластинку, сказав, что она напоминает ему «моление хлыстов». Мося, мнение свое иметь опасавшийся, мнение ему заменял инстинкт сохранения кресла, вынужден был согласиться, и пластинка вышла. Главный наш куратор вызывал у подчиненных восторг своей полной непредсказуемостью, барским бесстрашием и внешней красотой. Он был немного похож на оперно-эстрадного певца Муслима Магомаева, тогдашнего идола женщин. Наша музыкальная редакторша, лихая искра, в быту преданная жена и мать, даже говорила «Пусть только свистнет». Но он не свистел, он был волк-одиночка. Говорят, что в начале своей карьеры он женился на чьей-то дочери. Шеф был послан, кажется, в Америку в ООН. За точность не ручаюсь. И просидел 7 лет в полнейшей изоляции. Все контакты с иностранцами запрещались. А со своими вне службы он, видимо, не желал якшаться и правильно делал. Тогда-то он и стал наркоманом. Восхитимся народному мифотворчеству. Тут же, как из сказки, выскакивает цифра 7. Его карьера кончилась вот как. На отчетно-выборном по итогам года комсомольском собрании Он вылез на сцену.